Если привык, тогда ничего. Когда тебя сменяют? В 4 часа. До 4 еще промерзнешь. Я привык, сказала Фернандо. Ну, если привык, тогда ничего, вежливо сказал Роберт Джордан. Да, согласился Фернандо. Ну, надо идти. Спокойной ночи, дон Роберто. Спокойной ночи, Фернандо. А потом он устроил себе подушку из снятой одежды, забрался в мешок, улегся там и стал ждать, чувствуя пружинищие еловые ветки сквозь фланелевое пуховое легкое тепло, пристально глядя на вход в пещеру над снежной белизной, чувствуя, как бьется сердце в эти минуты ожидания. Ночь была ясная, и голова у него была ясная и холодная, как ночной воздух. Он вдыхал аромат еловых веток, хвойный запах примятых игл и более резкий аромат смолистого сока, проступившего в местах среза. «Пилар», — думал он, — «пилар и запах смерти. А я люблю такой запах, как вот сейчас. Такой и еще запах свежескошенного клевера и примятой полыни, когда едешь за стадом. Запах дыма от поленьев и горящей осенней листвы. Так пахнет, должно быть, тоска по родине. Запах дыма, встающего над кучами листьев, которые сжигают осенью на улицах в Миссуле. Какой запах ты бы выбрал сейчас? Нежную травку, которой индейцы устилают дно корзин. Прокопченную кожу. Запах земли после весеннего дождя. Запах моря, когда пробираешься сквозь прибрежные заросли дрока в Галисии, или бриза, веющего в темноте с берегов Кубы. Он пахнет цветущими кактусами и диким виноградом. А может быть, выберешь запах поджаренной грудинки утром, когда хочется есть, или утреннего кофе, или надкушенного жадностью яблока, или сидра в давильне, или хлеба, только что вынутого из печи. «Ты, должно быть, проголодался», — подумал он. И лег на бок и снова стал смотреть на вход в пещеру при отраженном снегом свете звезд. Кто-то вылез из-под попоны, и он увидел, что этот человек стал у расщелины скалы, которая служила входом в пещеру. Потом он услышал, как скрипнул снег под ногами, и человек нырнул под попону и снова скрылся в пещере. «Она, должно быть, не придет до тех пор, пока все не уснут», — подумал он. «Сколько времени пропадет даром? Полночи уже прошло. Ох, Мария, приходи скорее, Мария, ведь времени мало». Он услышал мягкий шорох снега, упавшего с ветки на землю, покрытую снегом. Подул легкий ветерок. Он почувствовал его у себя на лице. Вдруг ему стало страшно, что она не придет. Поднявшийся ветер напомнил о близости утра. С веток снова посыпался снег, и он услышал, как ветер шевелит верхушки сосен. «Ну же, Мария, приходи поскорее», — подумал он. «Приходи, не жди там. Теперь уже не так важно дожидаться, когда они заснут». И тут он увидел, как она показалась из-за попоны, закрывавшей вход в пещеру. Она остановилась там на минутку, и он знал, что это она, но не мог разглядеть, что она делает. Он тихо свистнул, а она все еще стояла у входа в пещеру и что-то делала там, скрытая густой тенью, падающей от скалы. Потом она побежала к нему, держа что-то в руках, и он видел, как она, длинноногая, бежит по снегу. Потом она опустилась рядом на колени, стукнувшись об него головой с размаху, и отряхнула снег с босых ног, и поцеловала его, и сунула ему сверток. «Положи это вместе с твоей подушкой», — сказала она. «Я сняла все там, чтобы не терять времени». «Босая по снегу?» «Да», — сказала она, — «и в одной свадебной рубашке». Он крепко прижал ее к себе, и она потерлась головой о его подбородок. «Не дотрагивайся до ног», — сказала она. «Они очень холодные, Роберто». «Давай их сюда, грейся». «Нет», — сказала она. «Они и так скоро согреются, а ты скажи поскорее, что любишь меня». Я люблю тебя. Вот так, так, так. Я люблю тебя, зайчонок. А мою свадебную рубашку любишь? Это все та же, прежняя? Да. Та же, что прошлой ночью. Это моя свадебная рубашка. Дай сюда ноги. Нет, тебе будет неприятно, они и так согреются. Они теплые. Это только сверху они холодные от снега. Скажи еще раз. Я люблю тебя, зайчонок. Я тебя тоже люблю. И я твоя жена. Там уже спят? Нет, сказала она. Но я больше не могла, да и какое это имеет значение? Никакого, сказал он, чувствуя ее всем своим телом, тоненькую, длинную, чудесно теплую. Сейчас ничто не имеет значения.